знаю, они бы хотели видеть меня затравленным зверем, видеть меня испуганным зверем, брошенным к их ногам. Кто из них угадал? Ты можешь быть голодным и злым, искать в лесу рвов презренное злато, сердеющий блевотины страха. То, что спрятано в доме среди прокуренных книг. Мама, прокляни мою боль. Да, я знаю, они бы хотели видеть меня затравленным зверем, видеть меня испуганным зверем, брошенным к ногам. Кто из них угадал?